Глава 47. Айзек и Ягрик, неся огромный мешок с разобранной аппаратурой, крались по тихим улицам в грязком меандре по растрескавшейся кирпичной лестнице южной линии. Одетые, точно городские бродяги, в неподходящие для такой духоты платья, они пересекли воздушный рельс. Подождали, пока шквалом пронесется поезд, энергично дымя трубой, а затем прошли через колеблющиеся стены горячего воздуха над раскаленными чугунными рельсами и дотащились до своего ветхого укрытия. Была середина дня. Воздух лип к телу горячей припаркой. Айзек опустил свой край мешка и потянул на себя хлипкую дверь. Но она распахнулась от толчка снаружи. Дархан выскользнула из проема и стала перед Айзеком, притворив за собой дверь. Айзек успел заглянуть. Кто-то стоял в темном углу. «Айзек, я нашла его!» Послышался напряженный шепот Дархан. Лицо ее было грязным, глаза красные. Она чуть не плакала. Дархан махнул рукой назад, в комнату. «Мы вас ждали!» Айзеку надо было встречаться с советом. Ягрик мог вызвать ужас и смятение в том, к кому он приблизится, но только недоверие. Пенджи Финчес сообщила о своем желании выйти из игры. Поэтому несколько часов назад Дархан отправилась в город, чтобы выполнить чудовищную задачу. Сутулясь и опустив голову, она шагала в затопившей улице смоляной мгле. Тихо постановала. В черепе сидела боль. Наверное, поднялось давление. Дархан понимала, что среди прохожих, время от времени попадавшихся на глаза, запросто может оказаться милиционер. К тому же, ее изнуряло тяжелое бремя кошмаров. Но когда поднялось солнце и мгла медленно сошла в канализацию, идти стало легче. Дархан прибавила шагу, как будто ей больше не препятствовала вязкая материя ночи. Она взяла на себя жуткую задачу, но необходимость победила страх, отняла у него силу. Дархан понимала, что ждать бесполезно, надо действовать. Она направлялась к благотворительному госпиталю Сириаквелла. Ей предстояло пройти 4 с лишним мили по диким извивам улиц среди трущоб и полуруин. Взять повозку она не решилась. А вдруг кучер окажется милицейским осведомителем, выискивающим по городу нарушителей закона. Поэтому шагала быстро, но не забывала об осторожности. Держалась в тени южной линии, которая тем выше забиралась над крышами, чем ближе к центру города. Зияющие арки из ветхого кирпича взмывали над приземистыми жилыми постройками Сириака. Возле Сириакской высотной станции Дархан свернула от железнодорожного пути к сплетению улиц, лежащих южнее извилистого Большого Вара. Было легко идти на шум уличных торговцев к тинктурному променаду. Широкой и грязной улице, соединявшей Сириак, Пелорусские поля и Сириаквелл. Она тянулась вдоль Большого Вара, неточно повторяя его изгибы, меняя имена по пути. Виньонова дорога, затем Серебряная спина. Дархан вступила в это царство гомона, двуколок и ветшающих домов. Она шла с целеустремленностью охотника. Она направлялась на северо-восток. Наконец, когда дорога под острым углом свернула на север, Дархан набралась смелости. Полубегом пересекла ее, щерясь злобной побродяжкой, и устремилась к центру Сириаквелла, к Вирулинской больнице, обширному скоплению причудливых старинных построек с башенками и разнообразными украшениями из кирпича и цемента. Вылепленные над окнами боги и демоны пялились друг на друга, изваяния драконов дыбились под разными углами на многоярусной крыше. 3 века назад это был грандиозный санаторий для сумасшедших богачей, но трущобы расползлись как гангрена и поглотили Сириаквелл. Пансионат был выпотрошен и превратился в склад для дешевой шерсти. Потом предприятие обанкротилось, и в комплексе зданий поселился вожак воровской шайки. Его сменила компания неудачливых чародеев, и, наконец, здание приобрел Вирулинский орден. «Здесь снова будут находить исцеление страждущие», — сказали монахи, но у них не было денег и лекарств. Совестливые врачи и аптекари помогали им в свободное от работы время, а основной медперсонал, монахи и монахини, были набожны и сердобольны, но не обучены. Поэтому в Вирулинскую больницу страждущие больные поступали только для того, чтобы умереть. Дархан вошла в здание и миновала сторожа, не отозвавшись на его вопросы, как будто была глухой. Он повысил голос, но она все равно не отреагировала. Поднялась по лестнице на 2-й этаж, где находилось 3 палаты. И там приступила к делу. Она запомнила, как проходила мимо кроватей, устланных чистым, но ветхим бельем, мимо широких стрельчатых окон, полных холодного света, мимо хрипящих полутрупов. Усталому монаху, что засеменил навстречу и спросил, что ей надо, она сбивчиво солгала о больном отце. Он где пропал. Ушел ночью из дома умирать и, может быть, попал сюда, к вам, ангелам милосердия. Монах сжалился и слегка заважничало сравнение с ангелом. Как бы то ни было, он разрешил Дархан остаться и поискать. Та спросила, где лежат самые тяжелые, и опять пустила слезу, сообщив, что отец на волосок от смерти. Монах показал на другой конец огромной комнаты, на высокую двухстворчатую дверь. Дархан прошла через эту дверь и оказалась в аду, где владычествовала смерть. Попавшие в эту палату могли рассчитывать самое большее на постель без клопов. Юная монашка с полными неизбывной скорби глазами, бродившая по проходам, иногда останавливалась у койки. Убеждалась, что пациенту суждена скорая смерть, но он еще жив. Дархан тоже остановилась у спинки кровати, заглянула в висящую на ней табличку, прочитала диагноз и рецепт. Легочная гниль. Обезболивающее. 2 лауданума через 3 часа. И рядом другой рукой лауданума нет. Для больного, лежащего на соседней койке, недоступным лекарством была споровая вода. Для третьего – судифил кальциаха, который, если Дархан прочитала верно, избавил бы несчастного от кишечного распада за 8 уколов. Итак, по всей палате. На каждой койке табличка с бесполезной информацией. Каждого пациента можно было бы избавить от страданий, если бы... Дархан вспомнила, зачем она пришла. Окинула палату цепким взглядом. Взглядом охотника на полумертвеца, смутно осознавая критерии отбора, в здравом уме и живет не последний день. Стало уж совсем тошно, до глубины души. Ее заметила медсестра и приблизилась, ничего дурного не заподозрив, просто решив спросить, кого или что ищет посетительница. Дархан пропустила вопрос мимо ушей, ее холодный взгляд скользил по палате. Она прошла через всю комнату, остановилась возле изнуренного старика. Ему, судя по табличке, предстояло жить еще неделю. Он спал с открытым ртом, пуская слюни и гримасничая во сне. Вдруг стало страшно. Она поймала себя на том, что подсознательно применяет к ситуации совершенно непригодные этические оценки. Хотелось кричать. «Кто тут милицейский стукач? Кто был насильником? Кто убил ребенка? Кто пытал?» Но она остановила поток мыслей. «Им не место». Чего доброго, до сумасшествия доведут. Нет у нее выбора. Есть только жестокая необходимость. Дархан повернулась к монашке. Та семенила вдогонку. Градом сыпала возмущенные вопросы и упреки. Но пропускать их мимо ушей было несложно. Дархан запомнила свои слова. Они звучали так, будто их произносил кто-то другой. Этому человеку осталось жить недолго. Монахиня перестала шуметь, кивнула. «Ходячий ли он?» – спросила Дархан. Помедлив, медсестра ответила утвердительно. «Сумасшедший?» – оказалось, нет. «Он мне нужен», – сказала тогда Дархан. «Я его забираю». Изумленная и рассерженная медичка накинулась на нее. И тут же Дархан дала волю чувствам, и брызнули слезы, и она испугалась, что сейчас взвоет от отчаяния. Поэтому закрыла глаза, стиснула зубы и зарычала. Да так страшно, что монашенка враз умолкла. Дархан снова посмотрела на нее и перестала плакать. Она вынула из-под плаща пистолет и прижала ствол к животу монахини. Та глянула вниз и пискнула от ужаса. Пока медсестра, не веря своим глазам, таращилась на оружие, левой рукой Дархан вынула кошелек. Остатки денег Айзека и Ягрика. Показала его монахине. Та поняла, чего от нее ждут, и раскрыла ладонь. И Дархан высыпала на нее банкноты, золотой песок и старые монеты. «Забирай!» — проговорила она дрожащим голосом. Мотнула головой, указывая на соседние кровати со стенающими, мечущимися больными. «Вот этому купила уданум, а вон той кольцах. Кого можно вылечить, другим дай спокойно умереть. Бери деньги, с ними ты поможешь многим, а этого я заберу. Разбуди, скажи, что он должен идти за мной. Скажи, что я способна ему помочь». Рука с пистолетом тряслась, но ствол был направлен на монахиню. Дархан сомкнула пальцы медсестры на кошельке. В округлившихся глазах плескалось изумление, непонимание. Где-то в глубине существа заходилась криком совесть, и заглушить ее было невозможно. «Да, ты права!» Мысленно крикнула ей Дерхан. «Мы его убьем, но этих, остальных, спасем!» Да, только никакими доводами нельзя было ослабить страх перед тем, что она совершала. Можно было лишь действовать наперекор совести. Поэтому Дерхан твердо, зло посмотрела в глаза медсестре. И еще сильней сдавила на кошельке ее пальцы. «Помоги им!» Процедила Дерхан. «Теперь ты в состоянии помочь всем, кроме этого старика. Иначе никому. Помоги им!» Очень долго монахиня молчала, глядя полными страха глазами то на Дерхан, то на грязный кошелек и пистолет, то на умирающих пациентов. Наконец, дрожащей рукой опустила деньги в карман белого передника. Когда отошла будить больного, Дерхан посмотрела ей вслед, испытывая ликование пополам с раскаянием. «Видишь?» – подумала Дерхан, презирая себя. «Не ты одна! Это и ее выбор!» Звали его Андрей Шелборник, и было ему 65 лет. Его внутренние органы пожирал какой-то микроб. Андрей вел себя тихо. Он очень устал бояться. Задал только 2 или 3 вопроса, а потом без жалоб пошел с Дерхан. Она ему сказала несколько слов о предстоящем якобы лечении, об экспериментальной технике, которую хотят испытать на его изнуренном болезнью теле. Он ничего на это не ответил и промолчал насчет ее внешнего вида. «Ты понимаешь, что происходит?» – думала Дерхан. «Ты устал так жить, ты упрощаешь мне задачу». Но утешать себя такими мыслями было низостью. Дерхан прогнала их. Вскоре стало ясно, что Андрею не пройти нескольких миль до Грийской Пади. Поколебавшись, Дерхан вынула из кармана несколько мятых купюр. Ничего не остается, как взять повозку. Она нервничала. Давая рикше указания, понизила голос до неузнаваемого рыка, а лицо спрятала под капюшоном. В двуколку был впряжен вол, переделанный в двуногого, чтобы легче вписываться в узкие, извилистые Нью-Крубизонские улицы и переулки. Он бегал на изогнутых назад ногах, не переставая дивиться самому себе, и расхлябанная его поступь доставляла уйму неудобств седокам. Дерхан откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза. Когда открыла, Андрей уже спал. Он не говорил. Он и виду не подавал, что обеспокоен, пока ему не понадобилось взобраться на крутую насыпь из земли и бетона, по которой проходила южная линия. Тут он переменился в лице, в глазах появилось смятение. Дерхан принялась бодро врать о секретной лаборатории, о подземном комплексе, куда от путей ведет туннель. Но он слушал вполуха, тряс головой и озирался. Хотел убежать. В густой тени под железнодорожным мостом Дерхан вынула кремневый пистолет. Андрей хоть и умирал, боялся смерти. Дерхан, держа его на мушке, забралась следом на насыпь. На полпути он заплакал. Дерхан подталкивала его стволом пистолета. Все ее чувства, казалось, ушли куда-то далеко. А главное, отступил страх. В пыльной хижине Дерхан сидела молча, направив на Андрея пистолет, пока, наконец, оба не услышали шорохи. Вернулись Айзек и Ягрик. Когда Дерхан открыла дверь, Андрей поднял крик. Стал звать на помощь. Для такого доходяги он оказался весьма голосистым. Айзек, собиравшийся спросить у Дерхан, что она сказала Андрею, осекся и бросился утихомиривать его. Лишь один миг, всего-то полсекунды, когда Айзек открыл рот, казалось, он будет успокаивать старика. Уверять, что тому нечего бояться, что он в надежных руках, что это странное похищение в его же интересах. Да и Андрей смотрел на него с надеждой, хоть и не прекращал вопить. Самому хотелось, чтобы его успокоили. Но Айзек устал. Он плохо соображал, и от необходимости лгать его затошнило. Подготовленные фразы застряли в горле. Айзек решительно подошел к старику и с легкостью скрутил его, задушил крики ветошью. Связал Андрея кусками старой веревки и постарался усадить поудобнее у стены. Умирающий мычал и шумно дышал сквозь сопли и тряпку. Он был вне себя от ужаса. Айзек попытался заглянуть ему в глаза, прошептал извинения, но Андрей не слушал. Тогда Айзек со стыдом отвернулся. Дерхан поймала его взгляд и пожала руку. Она была благодарна, что нашелся человек, взявший на себя часть ее вины. Сделать предстояло многое. Айзек приступил к последним расчетам и приготовлениям. Андрей пищал через кляп, и Айзек в отчаянии посматривал на него. Айзек отрывистыми фразами, шепотом объяснил Дерхан и Ягрику, что он делает. Посмотрел на сложенные в хижине обшарпанные вычислители. Аналитические машины. Покорпел над записями, проверяя и перепроверяя расчеты, сопоставляя их с полученной на свалке технической документацией. Вынул ядро кризисной машины, таинственного механизма, который он отказался оставить у совета конструкций. В этой темной коробочке были заключены электростатические и чародейские цепи. Айзек медленно прочистил мотор, проверил в действии кинематику. Теперь он готов, и готова его техника. Когда вернулась уходившая по каким-то своим делам Пенджи Финчес, Айзек молча посмотрел на нее. Она, пряча глаза, медленно собрала свои пожитки, смазала лук, чтобы не испортился под водой. Спросила насчет седрахового пистолета и грустно подсокала языком, получив от Айзека ответ «не знаю». «Жалко, серьезная была штука», – рассеянно проговорила она, глядя в окно. «Заколдованная». Айзек перебил ее, сказал, что они с Дерхан просят ее помочь еще раз, прежде чем она уйдет. Она повернулась, посмотрела на Андрея, как будто только сейчас его увидела. На уговоры Айзека не ответила и потребовала объяснить, что, черт побери, затевается. Это Дерхан взяла на себя, отвлекла ее от Андреева сопения и мрачной деловитости Айзека. Потом Дерхан спросила, согласна ли Пенджи Финчес оказать им еще одну услугу. «Мы не можем тебя заставить», — сказала она. «Мы можем только просить». Айзек не слушал разговора. Он старался вообще ничего не слышать, особенно хриплое мычание старика. Сосредоточился на том, что было ему по силам, на сложной кризисной математике.